Эми Эллиот Дан. 5 июля 2010 года. Страница дневника. Я не собираюсь ругать Ника. Я не ругаю Ника. Я отказываюсь становиться сварливой, рассерженной девчонкой, сыплющей упреками. Когда я выходила замуж, то дала себе два обещания. Первое — не делать из него дрессированную обезьяну. Второе — никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить: «Это меня устраивает, что ты решил вернуться домой попозже, что на выходные отправился на мальчишник, что решил сделать что-то, чего тебе хочется, а потом пилить его за то, что он воспользовался моим потворством. И вот теперь я нахожусь в опасной близости от черты, за которой могу нарушить оба обещания. И все же, сегодня третья годовщина нашей свадьбы. Я сижу в доме одна, одинешенька, кожу на лице стянула, как маску от слез, а все потому... Ладно, потому что просто сегодня днем я получила голосовую почту от Ника и сразу заподозрила неладное. Я поняла это наверняка, когда услышала, что звонит он из своей любимой забегаловки, а на заднем фоне звучат мужские голоса. Ник сперва долго молчал, как будто не решался начать разговор, а потом я услышала его голос, слегка неразборчивый и уже ленивый от выпивки. Я поняла, что сейчас разозлюсь. Дыхание участилось, губы поджались, плечи напряглись. Мне не хотелось впадать в ярость, но все равно она накатывала. Разве мужчинам не знакомо это чувство? Ты не хочешь злиться, но оно сильнее тебя. Все потому, что хороший обычай разбит вдребезги. Или, может, обычай не самое правильное слово? Привычка, обряд? Правда, обычай, привычка, обряд, наш юбилей похерен по уважительной причине. Я все понимаю, я не возражаю. Слухи не врали. 16 сотрудников из журнала, где работает Ник, сегодня уволены, треть всего штата. Ника пока оставили, но он чувствует себя обязанным угостить остальных. Эти парни набились в такси и покатили по Второй авеню, притворяясь, будто им все нипочем. Некоторые отправились домой к женам, но большинство осталось. Ник собрался всю ночь нашей годовщины до утра колесить по стриптиз-барам и дешевым кафе, флиртуя с 22-летними девчонками. Моего друга только что уволили. Нужно, чтобы кто-нибудь его утешил. И эти отныне безработные провозгласят Ника великим человеком, так как он оплачивает их выпивку со своей кредитки, которая связана с моим банковским счетом. Ник прекрасно проведет время вместо празднования нашей годовщины, о которой он даже не упомянул в сообщении. Просто сказал: я помню, у нас были кое-какие планы, но я, как девчонка-малолетка, навоображала себе, что у нас есть семейные обычаи. Разбросала по всему городу коротенькие любовные записки, напоминающие об очередном годе, прожитом вместе. Я представляю себе мой третий ключ в Центральном парке, приклеенный скотчем в нижнем углу буквы «В» скульптура «Love» Роберта Индианы. Завтра какой-нибудь скучающий 12-летний турист, волочась позади родителей, сорвет его, прочитает, пожмет плечами и швырнет в урну, как обертку от жевательной резинки. Я придумала исключительное завершение охоты за сокровищами. А кому теперь оно нужно? Великолепный винтажный портфель. Кожа. Ведь третья годовщина свадьбы кожаная. Подарок, полезный для работы. Возможно, это не самая лучшая идея. Особенно сейчас, когда там далеко не все безоблачно. А на нашей кухне, как всегда, ждут своего часа два живых омара. Ну, или, как я предполагала, что, как всегда, надо позвонить мамочке и спросить, протянут ли лобстеры до завтра, удивленно ползая в коробке. Или мне, слегка окосев от вина, следует ополчиться против них и сварить в кастрюле без всякой стоящей причины? Я убью двух ракообразных, которых даже не стану есть. Позвонил папа, чтобы поздравить нас с годовщиной. Я взяла трубку, намереваясь изображать спокойствие, но, едва начав разговор, сорвалась на плач, ужасный плач обиженного птенца, ва-ва-гва-ва-ва, поэтому пришлось признаваться, что же случилось. Он посоветовал откупорить бутылку вина и хорошенько клюкнуть. Папа всегда ратовал за целебную меланхолию пополам с самокопанием. Но ведь Ник наверняка рассердится, услышав, что я пожаловалась Ранду, который по-отечески похлопает его по плечу и скажет: «Ник, я слышал, тебе пришлось набраться в годовщину свадьбы на стороне. Ник узнает и будет на меня дуться. Он хочет, чтобы мои родители видели в нем совершенство. Когда я рассказываю, какой у них безупречный зять, он прям-таки сияет от счастья. Но не сегодня вечером. Я знаю, что веду себя как ребенок». Пять часов утра. Встает солнце, почти такое же яркое, как уличные фонари, которые только-только выключились. Мне всегда нравится этот миг, конечно, если я не сплю. Порой вытаскиваю себя из кровати и брожу по рассветным улицам, легонько постукивая каблуками. Тогда кажется, будто я наблюдаю нечто особенное. А вот и фонари погасли. Спешу заявить, в Нью-Йорке 3 или 4 часа утра, вовсе не тихое время, слишком много народу возвращаются из баров, вызывают такси, кричат в свои мобильники, спеша накуриться перед сном. А вот 5 утра — наилучший час. Даже цоканье твоих каблучков по тротуару кажется противозаконным. Люди попрятались по бетонным коробкам, и весь город принадлежит тебе. И вот чем все закончилось. Ник вернулся домой после 4 утра, насквозь пропитавшись вонью пива, сигаретного дыма и яичницы. Настоящая плацента из вони. Я не спала, дожидаясь его. Голова трещала после просмотра уймы серии «Закона и порядка». Мой муж уселся на атаманку и молча взглянул на мой подарок, лежащий на журнальном столике. Я пристально смотрела на него. Ник явно не собирался просить прощения. Многое пошло сегодня наперекосяк. Единственное, чего я хотела, — коротенького спасибо. С прошедшей годовщиной начала я. Он глубоко со стоном вздохнул. Эми, у меня был самый дерьмовый день в моей жизни. Не заставляй в придачу ко всему мучиться совестью. Ника вырастил отец, который никогда, ни при каких обстоятельствах не оправдывался. И уж коли мой муж чувствует, что провинился, то переходит в наступление. Я знаю это и обычно стараюсь переждать. Я просто сказала: с праздником. Ну да, с праздником, скотина. И спасибо за то, что позабыл обо мне в такой прекрасный день. Мы сидим молча около минуты. Мой желудок скручивается в узел. Я не хочу в этом споре быть плохой. Я этого не заслужила. Наконец Ник встает. Ладно, как все прошло? Тупо спрашиваю я. Как прошло? Это просто жопа. 16 моих друзей сейчас безработные. Так жалко. Скорее всего, через несколько месяцев и меня вышвырнут. Друзья. Половина парней, о которых он говорит, не были даже его приятелями. Но я не возражаю. Ник, знаю, тебе сейчас страшно, но... Зато тебе не страшно, Эми. Тебе не бывает страшно. Это нам, остальным, не позавидуешь. Ну вот, завел шарманку. Ника бесит, что мне никогда не приходилось заботиться о деньгах, и не придется. Он считает, что от этого я мягче, чем все вокруг. Тут я с ним не стану спорить, но все-таки я работаю. Хожу на работу и с работы. Некоторые мои подруги вообще никогда не работали. Они отзываются о людях, вынужденных трудиться, с жалостью, как о толстой девушке с таким милым лицом. Они придвинутся поближе и шепнут в манере актера Ноэла Коуарда: «Ну, конечно, Эллен у нас работяга». Они не принимают это всерьез, поскольку я в любой миг, как только захочу, могу уволиться. Я готова целыми днями слоняться по благотворительным комитетам, улучшать домашний интерьер, возиться в саду, и мне кажется, что эти занятия ничуть не хуже других. Женщины делают немало полезных дел, которые почему-то принято считать никчемными. Но я работаю. Ник, я на твоей стороне. Мы будем вместе, что бы ни случилось. Мои деньги — это твои деньги. А как же брачный контракт? Он пьян. Он всегда вспоминает о брачном контракте, когда пьян. Злость моя возвращается. Я говорила ему сотню раз, и не одну сотню, что брачный контракт — всего лишь бизнес. Его не существует ни для меня, ни для моих родителей, только для их адвокатов. В нем ничего не говорится о нас с Ником. Он прошагал на кухню, вывернул мятые доллары из бумажника на кофейный столик, скомкал квадратик бумаги для записей и швырнул его в мусорное ведро вместе с мятыми чеками. Это дерьмовая тема для обсуждения, Ник. Это дерьмово, по ощущениям, Эми. Он идет к нашему бару, осторожной, неуверенной походкой хмельного человека, и наливает себе виски. Утром плохо будет, замечаю я. Ник поднимает стакан, будто пьет за мое здоровье. Тебе никогда этого не понять, Эми. Просто не дано понять. Я работаю с 14 лет. Я не ездил в спортивные лагеря или лагеря для творческой молодежи, я не занимался с репетиторами. Вместо всего этого дерьма, обычного для вас, нью-йоркцев, я протирал столы в Молли и косил лужайки, ходил на пароходе до Ганнибала и одевался ради туристов, как странный Гек Финн, я чистил сковородки для десерта «Воронка» по ночам. Меня разбирает смех, если не сказать дикий хохот. Еще немного, и он прорвется наружу, заразит Ника, и мы будем смеяться вместе, пока не забудем этого разговора. Ох уж это благоговейное оглашение послужного списка. Выйдя замуж за Ника, я твердо усвоила. Простой человек должен заниматься черт знает чем, чтобы заработать себе на жизнь. Теперь я всегда приветливо машу наружным рекламщикам в костюмах, изображающих какую-нибудь еду. Я впахивал круче всех в журнале только для того, чтобы попасть в штат. 20 лет ишачил, как проклятый, а теперь все висит на волоске. Я не знаю, какие гребаные меры принимать, если я не хочу вернуться на родину и снова стать речной крысой. — А не староват ли ты изображать Гека Финна? — сказал я. — Эми, а не пошла б ты в жопу? — с этими словами Ник уходит в спальню. Раньше он не произносил ничего подобного. Но ругательство настолько легко сорвалось с языка, что я осознаю то, о чем никогда не задумывалась. Он наверняка так думал, и много раз. Не думала, что стану женщиной, которую посылает подальше собственный муж. Мы обещали друг другу никогда не засыпать в плохом настроении. Уступайте, договаривайтесь, и не ложитесь в постель сердитыми. Вот три совета, которые всегда давали и будут давать новобрачным. Но с недавних пор мне кажется, что на уступки иду только я. Попытки договориться ни к чему не приводят, а Ник, не задумываясь, ложится в кровать сердитым. Он способен глушить свои эмоции, ему это как кран повернуть. Вот уже храпит. А я могу удержаться, хотя это не мое дело, и Ник рассвирепеет, если узнает. Я наклоняюсь над мусорным ведром и вытаскиваю чеки. Только так могу выяснить, где же он шлялся всю ночь. 2 бара и 2 стриптиз-клуба. Легко представить себе, как он сидит там, болтая обо мне с друзьями. А он наверняка говорил обо мне, иначе мелкое грязное оскорбление не вылетело бы с такой готовностью. Потом я воображаю, как он сидит в более дорогом стриптиз-клубе, из тех, которые предназначены доказывать мужчинам, что они правят миром, а женщины обязаны им служить. Плохая акустика и оглушительная музыка. Так задумано, чтобы никто не мог просто беседовать. Женщина с дряблыми сиськами усаживается на колени моему мужу, а тот поклянется, что это просто для прикола. Волосы рассыпались у нее по спине, губы влажные от блеска. По мнению Ника, ничего такого, что могло бы меня задеть. Невинные мужские забавы. Он думает, что я просто посмеюсь над этим, что не стану брать в голову. Потом я разворачиваю смятый квадратик бумаги для записей. Вижу женский почерк Ханна и номер телефона. Жаль, что имя не такое дурацкое, как в кинофильмах. Прочитав Кэнди или Бэмби, не говоря уж о Мисте с сердечком над обоими «и», я бы только глаза выпучила. Но это Ханна. Реальная женщина, наверное, такая же реальная, как и я. Ник никогда не изменял мне, он клялся в этом. Но я знал, что возможностей у него предостаточно. Я могу спросить его об этой Ханне. И он, конечно же, ответит, что понятия не имеет, почему ей в голову взбрело дать свой телефон, а вежливость не позволила ему отказаться от записки. И это может быть правдой, а может и не быть. Если Ник изменяет, то никогда в этом не признается. Ведь в последнее время он думает обо мне все меньше и меньше. Вот, предположим, смотрит на меня через стол за завтраком, как ни в чем не бывало, зачерпывая ложкой хлопья, и думает, какая же я дура. А разве можно уважать дуру? И я снова плачу. Теперь уже с запиской от Ханны в руке. Очень по-женски, правда? Всего лишь один мальчишник, и мысли о возможной измене способны разрушить брак. Я не знаю, что мне делать, даже предположить не могу. Чувствую себя чем-то средним между визгливой скандалисткой и выжатой половой тряпкой. Не знаю, на кого из них я похожа больше. Я не хочу злиться, даже не понимаю, а надо ли мне разозлиться. Прикидываю, может собраться и переехать в гостиницу? Пусть для разнообразия он поревнует. Так я раздумываю несколько минут, а потом резко выдыхаю и вхожу в нашу пропитавшуюся алкогольными испарениями спальню. Когда я укладываюсь на кровать, Ник поворачивается и обнимает одной рукой, утыкаясь носом мне в шею, и мы одновременно говорим «прости меня».